Мария Дюричкова. Ключик на голубой ленте. Далеко, на самом краю света, на таком дальнем краю, что даже непонятно, начало это или конец света, в общем, в очень далеких краях раскинулась страна Кандагирия, в которой правил король Магай. Долгие годы ждал король Магай сына-наследника, и когда, наконец, дождался, то страшно обрадовался. Он назвал сына крестьяном в честь своего отца, и, казалось, теперь у него есть все для полного счастья. Но это было не так. Как только королевич-крестьян появился на свет, кто-то повесил ему на шею ключик на голубой ленте. «Кто посмел?» — разгневался король Магай. «Если здесь что-нибудь заперто, значит, на то была моя королевская воля. Так какие еще нужны ключи? Для чего?» И он велел няне выбросить ключик. Няня бросила ключик в мусорную яму и еще ведро золы на него высыпала. Но когда она вернулась в детскую, ключик висел на шею королевича, как ни в чем не бывало. Тогда король приказал зарыть ключик в саду и лично проверил, достаточно ли глубока яма. На 7,5 сажений закопали ключик в землю и плотно утоптали. Но когда король вернулся во дворец, ключик на голубой ленте опять висел на шею королевича. «В огонь его!» — воскликнул король Магай. Ключик пробовали сжечь, пробовали утопить в глубоком озере. Его ломали, пилили, дробили и еще всячески пытались спровадить со света, но все впустую. Ключик всякий раз возвращался к королевичу-крестьяну и повисал у него на шее. Наконец король Магай сказал: «Пусть его», что означало «пусть висит». В конце концов, ключик всегда можно так прикрыть одеждой, будто его там и нет вовсе. Но он там был, и король Магай ни на минуту об этом не забывал. А королевич-крестьян подрастал. Давно уже перестали его называть крестьяником, все теперь говорили «королевич-крестьян». Такой он стал большой и такой серьезный. Словно он все время о чем-то размышлял. Но о чем? Король Магай с радостью отдал бы перстень с самым драгоценным своим камнем, только бы узнать, о чем размышляет его сын крестьян и чем он занимается, когда остается один. Но сердце королевича неумолимо закрывалось перед ним. Была у короля Магая говорящая птица Маголь. После обеда король имел обыкновение оставаться за столом и беседовать со своей птицей. «Так чем сегодня занимался мой сын?» каждый день спрашивал король. «Сегодня королевич Кристиан изволил заниматься математикой, затем соизволил выслушать лекцию по истории нашего славного королевства Кантагирии, затем был урок фехтования». «Дальше, дальше», — нетерпеливо говорил король. «А затем, с вашего позволения, королевич Кристиан опять пытался открывать двери и замки во дворце ключиком на голубой ленте». «Опять, значит», — вздохнул король Магай. «Опять, с вашего позволения. Королевич изволил проверить все замки, но ни к одному из них ключик не подошел. А затем королевичу Кристиану угодно было выйти в сад, и там он долго стоял перед чайной розой, которая растет в дальнем углу сада». «Далось ему это место? Нет, не нравится мне это, совсем не нравится», — воскликнул король. «И о чем же они разговаривали? Не могу знать, с вашего позволения, хотя я и сидела неподалеку в кустах. Это была встреча без слов. Роза просто пахла, а королевич качал головой в знак того, что не понимает». «Нет, не нравится мне это. И вообще, зачем там растут розы?» — возмутился король. «Следи за королевичем, друг мой, и извещай меня обо всем. Рада служить вашему величеству», — поклонилась птица Маголь. На другой день королевич Кристиан опять отправился к чайной розе и обнаружил, что вся дальняя часть сада выкошена и вытоптана. От розовых кустов не осталось и следа. Но на обратном пути королевич заметил сорванную чайную розу, втоптанную в землю каблуком. Он поднял ее, положил на ладонь, словно раненого птенца. И тут его овеяло ароматом сильнее, чем когда-либо прежде. Эта роза из последних сил пыталась что-то сказать ему. Она обращалась к нему так настойчиво и страстно, что он наконец-то понял ее, понял все, что она хотела ему сказать. В тайном углу сада, скрытой зарослями ольхи, стоит стена, из-за которой каждый 13-й день слышен тихий плач. Найди эту стену и коснись ее ключиком на голубой ленте. Она еще что-то говорила, но так тихо, что ничего нельзя было понять. Королевич поцеловал умирающую розу, осторожно положил ее на землю и поспешил в тайный уголок сада. Он миновал темные заросли ольхи, и действительно, за ними скрывалась суровая серая стена. Королевич приблизился, достал ключик на голубой ленте, который он всю жизнь носил у сердца, и коснулся этой стены. Только он это сделал, раздался глухой треск, словно ломался лед на реке в конце зимы. В стене появилась трещина, она росла на глазах, стала широкой, как ворота. И из этих ворот вышла девушка. Одежда и волосы ее позеленели от сырости. Лицо было измождено, но в глазах ее жарким солнцем сияло счастье. «Я сестра твоя, принцесса-крестьянка. Благодарю тебя за избавление», — горячо сказала она. Она протянула руки навстречу крестьяну, и он обнял ее и поцеловал. В тот же миг, словно по чьему-то тайному зову, сквозь трещину в стене ворвался ветер. Он зашумел в ольховых кронах, загудел в дымоходах королевского замка, распахнул все окна. Король Магай в это время обедал, а в передней дожидалась птица Моголь, чтобы доложить о королевиче, доложить очень неприятные новости. И тут в палате распахнулись окна и двери, корона слетела с головы короля и покатилась к дверям. Король Магай ощупал голову, ахнул и бросился вдогонку. Корона загромыхала вниз по лестнице, вылетела из дворцовых ворот и понеслась по улице, а король за ней. Он ничего не видит, кроме катящейся перед ним короны. Он бежит, а люди смеются. Без короны никто не узнает короля Магая. Люди смеются, глядя, как несется по улице какой-то шальной человечек с салфеткой под подбородком, а за ним смешно летит какая-то странная птица. Так они бежали, бежали и до сих пор бегут. Впереди катится корона, а за ней гонится человечек с птицей-прислужницей. Королевич Кристиан пошел с принцессой-крестьянкой в королевский дворец. А навстречу ему уже бегут люди. «Наконец-то, королевич Кристиан, мы уже не можем тебя дождаться. Отец твой, король Магай, вдруг исчез без следа вместе с короной, придется тебе занять его место на троне, хотя бы даже и в шапке». «Значит, все же сбылось предсказание», — воскликнула принцесса-крестьянка. «Что сбылось?» «Королю Магаю однажды предсказали, что в ту минуту, когда меня кто-нибудь поцелует, он лишится короны. Поэтому он велел меня замуровать». «Забудь обо всех своих бедах, моя дорогая», — сказал королевич Кристиан. Вместе с крестьянкой он взошел на трон королевства Кантагирии и огласил свои первые королевские указы. Немедленно снести серую стену в тайном уголке королевского сада. Уничтожить все тайные уголки. Так оно и стало. С тех пор в стране Кантагирии повсюду проникают солнечные лучи и свежий ветер. Повсюду правит справедливость.